Жизнь – бушующее море, порой шторм, порой покой, то пугает страшной бурей, то ласкает синевой. Жизнь, как море, только помни в этой жизни об одном. Не потерпишь ты крушения, влади с Господом Христом. Сердце.